Часть шестая, глава вторая. Критерии нормальности. За руль Ким не садился до самого Вейна. Сил вести машину просто не было. Спасибо Рому. Этот двужильный не только сменил боевой кокон и любимую корну на кабину Рокота, но умудрялся всю дорогу травить какие-то байки, которые полусонный Ким почти не слышал. Да еще и продолжал заниматься ежевечерней готовкой на всю команду. Правда, Ким предпочел питаться в своей машине. Во-первых, из-за собственной физической слабости, а во-вторых, оказалось, что он совершенно не может есть, когда рядом кого-то трясет от страха и отвращения. А есть хотелось, жутко и постоянно, причем настолько, что к моменту возвращения в Вейн у Кима не осталось ни одного запасенного в дорогу Ирпа. Зато в день, когда машины замерли на стоянке Хрона, он уже вполне оклемался. Морф-система, последние три дня ударными темпами восстанавливавшая свою мощность, наконец вышла в рабочий режим, и усталость от одновременного управления тремя десятками дроидов ушла, отступила, притаившись где-то в районе затылка, напоминая о себе лишь редкими приступами головной боли. «Ким, можно с тобой поговорить?» Топоканец распахнул дверь жилого блока, приглашая юношу войти. Тот оглянулся на остальных спутников и, не заметив никакой реакции, пожав плечами, вошел внутрь. «Присаживайся!» «Я бы не хотел задерживаться, Тайхрон». Покачав головой, проговорил Дрём, остановившись за спинкой предложенного кресла. «Ладно. В принципе, я просто хочу уточнить пару деталей. Первое. Ты твердо решил не идти с нами в следующий рейс?» «Да. Свое мнение я высказал. Но если ты считаешь, что этого недостаточно, могу добавить следующее. В моем присутствии в команде больше нет смысла. Все коды вскрыты и переданы на твой броском. Никаких скрытых систем защиты на базе больше нет. А работать обычным перевозчиком я не хочу». «Что ж, резонно. И звучит лучше, чем первая причина. Возразить нечего. Тогда поступим следующим образом. Большая часть груза уйдет к городу и поисковикам Морона. За них рассчитаемся в течение двух дней. Остальное, это примерно четверть, должно быть, подвиснет на какое-то время. Те же полевые интеллект-системы, например. В таких количествах их просто невозможно продать быстро». «Я не против. Время у меня есть». «Тогда еще один вопрос. Ты говорил о наследниках Ирен. Мне они неизвестны, но, зная ваши отношения, могу представить, что она тебе о них что-то говорила. Возражать не буду. Тем более, что меня просто не поймут поисковики, если я поступлю иначе. Ее доля будет перечислена на счет, но... в присутствии маршала и с твоей подписью душа приказчика». То есть я буду хранить коды доступа, не имея права воспользоваться ими, правильно?» «Именно. Снять или перевести кредиты на другой счет сможет только человек, чей идент содержит ее генокод или в чьем распоряжении имеется ее завещание, опять же, подтвержденное генокодом». «Не вопрос. Я не претендую на эти деньги». «Понял. Что ж, тогда все вопросы улажены. И, Ким, я еще раз прошу тебя быть осторожнее и не высовываться некоторое время из города». «Извини, Тайхрон, обещать не могу, но постараюсь быть максимально осторожным». Вот только в голосе Дрема Топоканец явственно услышал требование не соваться к Киму с советами, и он не стал настаивать напрямую. «Смотри, ты взрослый мальчик, Сам понимаешь, чем может быть чревата небрежность. Не надо на меня давить, Тайхрон. Так я и не давлю. Ладно, было приятно работать с тобой, Тин Ким. Топоканец отвесил короткий церемониальный поклон. Ким ответил ему таким же поклоном и, вздернув подбородок, растянул губы в намеке на улыбку. «Даже несмотря на мою выходку с тем бандитом?» «Скорее, благодаря ей. Я знал Ирен больше 10 лет. Она была моим другом и очень хорошим человеком, что большая редкость в нашей дыре. И могу сказать честно, мое сердце радовалось, когда я слушал хрипы того грыза». Ким, понимающе кивнул и, распрощавшись с топоканцем, вышел за дверь, чтобы тут же попасть в лапы Рома. «Так, давай за руль и поехали в мастерскую. Впереди 3 дня отдыха, и я не хочу потерять ни единого мгновения из них». «Вечером, Ули! Ром, Ким, слышите?» Голос Тарна догнал их уже на выезде со стоянки, и штатный повар завершившейся экспедиции махнул ему в окно рукой. «Дескать, услышали, будем». «Ты как, не против, Ким? После случившегося тебе нужно расслабиться. Полегчает». Такое впечатление, что все без исключения прекрасно знали, какие отношения связывали нас с Ирен. «Я буду только за. Ты прав. Развеяться не помешает». «Я рад, что ты это понимаешь. А насчет ваших отношений, скажем так, по-моему, этого не заметили только подопечные Морона. Да и они наверняка все поняли. После». «Угу». Лишь оказавшись в знакомой комнате при мастерской, Ким смог расслабиться. С лица ушло отрешенное выражение, а закованные в щиты эмоции, наконец, были выпущены на волю. Дрем тяжело вздохнул и, с силой потерев рукой лоб, решился обратиться к морф-системе. Строки отчета побежали перед внутренним взглядом, и чем дальше Ким читал, тем спокойнее становился. Все работает, сбоев нет, и даже Горин нарисовался этакой неосязаемой тенью, посылая эмоции скуки и нетерпения в ожидании новой встречи. «Ничего, бродяга, скоро увидимся, обещаю», — улыбнулся Дрем, толкнув соответствующий образ маячащему на краю сознания клубку эмоций. И тут же получил ответную волну радости. Ну, хоть кто-то его ждет. Кстати, об ожидании. Он ведь так до сих пор и не связался с Нари. Вызов ушел с броском в один момент, но ответа не было. Выключила связь или до сих пор исследует те самые загадочные, но перспективные руины? Ким недовольно глянул на броском, но, прикинув так и эдак, махнул рукой. Информация о его попытке связаться до Нари все равно дойдет рано или поздно, и лучше позже. Меньше всего на свете он сейчас хотел выяснять отношения по поводу долгого молчания. Было у него подозрение, что никакие оправдания тут не помогут, и его все равно признают виновным по всем пунктам. А кроме того, прежде чем отдыхать, нужно разобраться с машиной, отмыть ее от грязи, отремонтировать вывороченный дроидом особистов люк, снять ненужные теперь перегородки и залатать немногочисленные ранения, полученные транспортником во время той неудачной атаки бандитов. Да и ходовую неплохо было бы осмотреть. Прикинув так, эдак, Дрем поднялся со стула и решительно направился во двор приводить в порядок рокот. Заодно и от дурных мыслей избавиться, наверное. Выслушав доклад подопечных, Моран, поначалу весьма довольный, к завершению изложения Лими и Норы их приключений в поиске явно помрачнел. Окинув взглядом своих воспитанниц, старый археолог побарабанил пальцами по резной столешнице своего необъятного стола и, вздохнув, заговорил. Итак, подводя итог вашей эпопеи, я делаю следующий вывод. Тихим голосом начал Моран. Подруги поежились. Обычно такой тон свидетельствовал о грядущей взбучке. Этот самый Ким, шустрый юноша, умудрившийся разделать трое на поединке и весьма благосклонно настроенный в отношении моих подопечных, в поиске сумел всего за час вскрыть защитный периметр законсервированной военной базы, а после и вовсе подчинил ее этому старому топоканскому лису. А во время ликвидации единственной накладки уничтожил одного штурмового дроида и взял под свой контроль его собрата, когда те пытались превратить вас в дуршлаг. Я ничего не упускаю? Нет. Замечательно. Идем дальше. После битвы титанов парень показал себя толковым техником и на этой почве свел тесное знакомство со штатным инженером группы Ирен. Так? А вы, решив наказать его за то, что стал оказывать посторонней барышне знаки внимания, наоборот, постарались свести свое общение с этим юношей к минимуму. Ладно, могу понять. Хотя в вашу задачу не входило ни влюблять его в себя, ни влюбляться самим. Чего я действительно не понимаю, так это того, почему, узнав, что он прирожденный пастух, способный контролировать и эффективно управлять тремя десятками дроидов, тремя девочки, когда флотский минимум всего 5 штук, вы вместо того, чтобы поддержать парня, только что похоронившего свою женщину, подставить плечо и показать себя его друзьями, вдруг взбрыкнули и вообще отказались с ним общаться. Это что за саботаж, я вас спрашиваю? Но, дядя Моран, мы же рассказывали, что он сделал. Убил бандита, и ни одного, и что? По мне, так очень правильный поступок. Этих тварей нужно давить без жалости. Холодно осведомился тот. Девушки переглянулись. Не просто убил. Последнего остававшегося в живых бандита он оставил поджариваться над включенным на сброс температуры реактором. То есть отомстил за сгоревшую подругу. Я понял. Повторять было не обязательно. И что? Живьем! Нам нужен маньяк на базе. Повторю, и что? Убийц ваших матерей я лично скинул в утилизатор. И, что характерно, тоже живьем. Думаете, их смерть была легче или быстрее? Так заверяю вас, нет. Уроды мучились долго и качественно. От такого заявления Морана его подопечные опешили. Заметив их изумление, глава вейнских поисковиков покачал головой. «Меня вы тоже в маньяки запишете?»